Паокский рассказ. Два лыжных следа идут под гору. Если внимательно присмотреться, можно десятками мелочных примет установить, что на лыжах прошли две женщины, взрослые, уже не молодая, и девочка-подросток лет 13. Женщина расставляет лыжи шире, чем мужчина, и шаг делает меньше. Очень хороший лыжный следопыт установил бы, что женщины не русские. След идет с горы, по скату очень прямой, вниз к оке. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется. Нельзя сказать, кто герой этого рассказа, возникшего на русском поочье в муромских лесах. Лыжный след принадлежит фрейлейн Леонтине Вальтер, в девичестве Леонтине Карловне Битнер. Замужестве. Ее муж Готфрид Готфридович Битнер, крестьяне называли Федором Федоровичем, был земским зоотехником, разводил племенной скот и насаждал маслодельные заводы на Паотские луга. Готфрид Готфридович, русский немец, обучаясь в Галле, встретил фрейлин Леонтину Вальтер. Они полюбили, поженились. И она вместе с ним приехала в муромские леса коротать русские дни. Муромские дни стали отсчитывать годы. Если Битнеры — суть героя этого рассказа, тогда надо утвердить, что человеческое всегда человечно. Пусть немецкая культура шьет свою вышивку на паотских суходолах. Леонтина Битнер. Как? Какими словами рассказать, что этот лыжный след, прямой, белый, твердый, прошедший по суходолу коке, есть символ этой женщины, этой высокой, худощавой, красивой женщины, всю свою жизнь проходившей в белых платьях с глухим воротником и с глухими рукавами. Лыжный след девочки возник через десятилетия. Фрау Леонтина Битнер навсегда была бездетна. Глава первая рассказа возникла в 1911 году и протекла в губернском городе. В доме агронома-зоотехника Готфрида Готфридовича Битнера разместился строжайший немецкий порядок. Недоставало только курантов и кирки в часы немецкого регламента. 13 градусов тепла хранились в доме круглый год. Рододендроны в зале гостиной росли как инженерные постройки. Пол блестел солнцем, а на пороге в гостиную незаметно стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на порогах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было в комнатах солнца, покойствовавшегося в тишине дома. Минута в минуту в 7 был кофе. Минута в минуту в 10 потухало электричество. Дом стоял на окраине города, большими своими окнами глядел на губернию, на пригородные пустыри, на тюрьму, на заочье. Фрау Леонтина только несколько слов могла произносить по-русски с тяжелым трудом. Агроном Битнер утром уходил в управу в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый и круглоголовый. Каждый день от 4 до 7 за отдыхом он говорил о сепараторах, о племенных телках и нетелях, об Эрнсте Геккеле, Бюхнере, произнося Бюхнера Бихнер, о Мечникове, о его 40 годах искания рационального мировоззрения. К нему в эти часы приходили агрономы, крестьяне, кооператоры, маслоделы, студенты. Он курил толстейшую сигару. С 7 после ужина он читал книги в переплетах с красно-синим карандашом в руках, и автору этого рассказа только единственный раз пришлось видеть в руках Готфрида Готфридовича осмысленное применение красно-синего карандаша, когда красным карандашом делались положительные пометки, синим же — отрицательные, строгим правилом. Без 5:10 он был в постели, ровно в 10 потухал свет. Детей у Битнеров не было. Иногда Готфрид Готфридович уезжал в уезд. Тогда на эти дни дом замирал в тишине.